Кимпхе упорно искал героическое имя для меня, и вообще не удивлялся общению со Страйгором. Будто разумные животные стали частью его жизни уже очень давно. Парень, кстати, ни разу не поинтересовался, откуда такой кот у меня появился. Принял как должное, и это сделало мою жизнь еще легче. Я, признаюсь честно, очень люблю, когда так поступают. В смысле, делают мою жизнь проще. В 3 часа ночи я дополз до кровати и плюхнулся в нее, уснув почти моментально. Кимпхе еще сидел за столом и перемилкивался со Страйгором, уже без переводчика. Вот что алкоголь животворящий с людьми делает. Будильник поднял меня в 9 утра. Башка раскалывалась, во рту словно повелитель верховных сил нагадил. И, кстати, не удивлюсь, если он так и поступил. Сев на диване, я отыскал Страйгора тяжелым взглядом. Кот дрых на своей подушке у барной стойки, обнимая плюшевого красного чертенка. Незнакомая игрушка. Кимпхе из своих подогнал, выдохнув, я встал на ноги. Аги, лежащие у выходной двери, тут же поднял голову. Когти оглушительно подцокали по полу, впиваясь в мой воспаленный похмельный мозг. Собакевич, виляя хвостом, принялся плясать вокруг меня, рискуя как своей жизнью, так и моей. Вцепившись взглядом в кухонные шкафчики и найдя в них опору для сознания, я ринулся к ним. Мне нужны лекарства. Обезболивающее нашлось в самом левом, рядом с холодильником. Я вытряхнул на ладонь 2 розовые таблетки, закинул в рот и запил 2 стаканами воды. Постоял у мойки, царапая сухими глазами истончившиеся веки. С омерзением уставился на россыпь бутылок. Сковырнул со сковороды подсохшую картошку, осторожно понюхал, и хотел было положить в рот, как рядом со мною, уронив 1 из пустых бутылок, прыгнул на столешницу Страйгор. «Пора», — сказал он, но я уже почти плакал от грохота бутылки. Звук отдавался в зубы. «ТСС», — попросил я повелителя верховных сил одними губами. Острые ножи кромсали мозг при каждом движении и звуке. «Ты отравлен», — авторитетно заявил Страйгор. «Тебе нужно лечение». «Пуф», — многозначительно ответил ему я. Кот нахмурил брови. «Очень жуткое зрелище». «Пуф», — переспросил Архмаг. «Доброе утро, Ван Ги». Из спальни в своем диковатом халате и с ужасным колпаком на башке выскочил Кимпхе, бодрый, веселый и улыбающийся. «Прекрасный день, ты видел, на улице солнце». «Пуф», — буркнул я в ответ и пошлепал к кровати обратно. Плюхнулся на нее, накрылся одеялом. «Мяу», — сказал возмущенный Страйгор откуда-то с той стороны покрывала. «Ну, плохо человеку, чего ты?» Попробовал защитить меня Кимпхе. «Мря-я-яу, ничего никуда не денется. Придет в себя и сделает все, что нужно, не переживай, Аги. А кто у нас хочет кушать?» Звук падающего в миску сухого корма острыми иглами посыпался мне в уши, рассекая гудящую голову на 1000 осколков. Под завершение пытки мальтипу весело тявкнул, и это было как выстрел. Я почувствовал, как на меня запрыгнул кот. «Уйди, ради бога!» Простонал я, но Страйгор вместо этого с урчанием устроился на моей голове. Спихнуть чудище сил не было, так что пришлось смириться с подобным доминированием. Но скоро боль стала рассасываться, а еще 5 минут я с блаженной улыбкой отключился. Проснулся от приятного запаха и уютного шума. Осторожно стянул с себя одеяло и огляделся. Краски не плывут, свет глаза не режет, любители острых предметов перестали терзать мою бедную черепушку. Господи, какой чудесной может быть жизнь. Кимпхе колдовал у плиты, чуть слышно играла музыка, который черный аналитик подмурлыкивал. Аги лежал у двери, наблюдая за парнем. Страйгор со стола следил за собакой. Тихий субботний семейный денек. Как хорошо, когда голова не болит, ёкарный ты бабай. Больше не пью, в очередной раз не пью. Вот ничего себе, организм у меня тут непрочный. Вроде бы тренированный, судя по воспоминаниям. Как же ты, Чон Ван Ги, столько выпивал с такими-то никудышными внутренними силами, а? «Добро пожаловать в нашу скромную реальность, Катамен», — заметил мое движение Кимпхе. «А?» — глухо отреагировал я. «Мы теряем время, Серый». Тут же нарисовался Страйгор. «Как голова? Ты готов ехать?» «Спасибо, знаю». «Нет, вроде бы все ответы дал. Дай мне еще немного времени. Пожалуйста, время есть. Скоро будет готов обед. Тебе понравится. Оттягивает после попойки прекрасно. Так как тебе, Катамен?» «Почему Катамен?» Я посмотрел на часы. Присвистнул. «Как легко и непринужденно потерять день. У тебя разумный кот, в нем же твоя суперсила. Какой умный и приятный человек», — немедленно отметил это Страйгор. «А, ну, в целом неплохо. Всяко лучше, чем скорострел». Припомнился один из пьяных ночных вариантов. Ну, это был мозговой штурм, Ван Ги, смутился Ким Хе. А там, как ты сам знаешь, неправильных ответов никогда нет. Угу, я осторожно встал на ноги. Потом присел, разминаясь. Отлично, то ли таблетки, то ли животворящая сила кота. Слушай, Хе, хочу спросить тебя как водитель водителя. А у тебя машина есть? Только не говори мне, что ты хочешь ее взять, стремительный. С полуулыбкой повернулся Ким Хе. Хорошо, не скажу. Мне срочно надо отъехать. Завтра вернусь, только тачку раздобуду. И куда ты собираешься? Помешивая в кастрюле ложкой, поинтересовался аналитик. На супергеройские дела. Тогда я с тобой, и я за рулем. Какое же золото, а не человек, честное слово. К первой точке, найденной Конью в начале прошлой недели, мы подъехали уже в сумерках. И вот здесь Ким Хе немного напрягся. Если всю дорогу он изображал профессионала, властно держа руль и уверенно строя маршруты и планы, то когда автомобиль остановился у сельского магазинчика, в помещении которого находилась руна, решимость черного аналитика улетучилась. «Вы чего это?» – шепотом спросил он. «Не мандражуй, все равнехонько будет», – сиплым голосом сказал ему я. Вышел из машины, достал из багажника клетку. Аги, при виде ее, заскулил и попытался забиться под сиденье. «Так, вот этого мне совсем не надо». Пришлось вытаскивать Собакина насильно, рассказывая ему в процессе, какой он дурашка и что все будет хорошо. Когда мальтипу оказался в клетке, то включил свой печальный лай на одной ноте. Ким Хе наблюдал за моими приготовлениями с выпученными глазами, но не вмешивался. Страйгор вальяжно выпрыгнул из машины на улицу, с хозяйским видом двинулся к магазинчику, на котором горела вывеска. Людей на улице было немного, и пока я готовился к операции, из лавки вышла парочка. Не обратив на нас внимания, она двинулась куда-то прочь. «Вы чего это?» — повторил Ким Хе, когда я сунул ему в руку электрошокер. «Если вдруг начну вести себя странно, вырубай меня этой штукой, затаскивай в машину и вези куда подальше. Но ты уже ведешь себя странно», — воскликнул черный аналитик. «А вот и нет. Я накрыл покрывалом клетку саги. А вот и да. Нет, да. Ладно, ты выиграл. Но все же нет», я торопливо захлопнул дверь, отрезая ответ Ким Хе. Подошел к магазину, открыл дверь и оказался внутри. Руна находилась на стенке под кондиционером, за плакатом, где милая девушка счастливо улыбалась, сжимая в объятиях бутылку. Хозяин лавки, пожилой мужчина с залысинами, посмотрел на меня поверх очков. Я же поставил клетку саги рядом с плакатом. Подошел к прилавку, заказал чипсов, лимонада и шоколадку. «Ваш кот?» – сквозь зубы спросил продавец. Страйгор буравил взглядом стену, проводя свой ритуал. «Нет, я думал ваш. Готово!» – мявкнул Архимаг, медленно двинулся в нашем направлении. Хвост его бил по бокам, уши были прижаты. «Не знаю я этого пушистика, подумал бы о посетившем меня воплощенном кошачьем бешенстве». «Не мой!» – чуть испуганно сказал продавец. «Работаем!» – провыл кот, прыгнув на меня, цапнув за многострадальную руку, а затем вскочив на прилавок. «Я задержу их, ничего». И с победоносным визгом Страйгор ринулся вглубь стеллажей. Продавец с проклятиями бросился за ним, а я же дернул струну, дотянулся до стены, жмякнул ладонью прямо поверх лица улыбающейся кореянки-алкоголички и вернулся за прилавок. Кот с шипением вылетел из темноты, преследуемый разгневанным мужчиком, а затем бросился к приоткрытой двери на улицу и растворился в наступающих сумерках. «Проклятое создание!» Вернулся продавец за прилавок, посмотрел на мою руку, порезанную котом. Я уже заматывал ее бинтом, с самым страдающим видом на свете. «Какая беда, тебе вызвать врача? Не надо, я справлюсь». «А вдруг у твари бешенство?» – ахнул владелец магазина. «Вам обязательно надо к врачу». «Ох, Аджосси, вы меня пугаете. Надеюсь, мой ужас был естественным». «Бешенство, здесь, в вашем магазине? Простите». «Не знаю, что за зверь, никогда его тут не было, простите, это все вам просто так», он вывалил мой заказ на прилавок. Аги за моей спиной заткнулся, и потому мои возражения насчет таких подарков потонули в груди, не родившись. «Теперь чем меньше сейчас шумлю, тем лучше». Поблагодарив хозяина вымученной улыбкой, я вернулся к клетке, подхватил ее и вышел на улицу, сел в машину. Страйгор вскочил внутрь за секунду передо мною. «Чон Ван Ги, объясни, что происходит?» – испуганно спросил меня Ким Хе. «Из клетки же, клянусь», – послышался собачий смешок. «Пу-пу-пу». «Да, наверное, я недостаточно инструкций накинул своему помощнику. Взял и сдал меня. Бедный Аги. Глава 23. Хотел бы я служить сосудом для потусторонней сущности, провести свою жизнь, зная, что какая-то зараза в любой момент заполнит мое тело, получит над ним неограниченную власть и, может быть, когда-нибудь соизволит уйти, а, может быть, и нет. Бррр. Надеюсь, у Аги таких мыслей не возникает. Однако, сейчас важнее другой вопрос. Сколько именно времени надо одной милой собачке, для того чтобы слить во вселенную мои данные? Надо действовать, а меня очень не кстати накрыла волна полученной руны. Тело мигом превратилось в кисель, голова закружилась. Черт, вместо слов изо рта вывалилось нечленораздельное мычание. Страйгор ждать не стал, он с шипением вцепился когтями в покрывало, закрывающее клетку, и сдернул его. Аги стоял посреди мобильной тюрьмы, щерясь и глухо рыча. Черные глаза смотрели с ненавистью и сквозь нас. Что это с ним? Пискнул Кимхе. Да что ж мне так хреново? Изнутри хлынула волна жара, а затем будто молотом приложила. Я только краем глаза увидел испуганное движение и направленный в мою сторону электрошокер. Не надо. Онемевшими губами вытолкнул я из себя. С заднего сиденья раздался визг Аги. Видимо, Страйгор решил действовать на опережение. Бедный собакин. Подлый кошак. У нас же есть вкусняшка. Зачем же так? Хотя чего уж там. Все правильно сделал. Но мне еще было плохо. И голова соображала туго. Видимо, где-то внутри собралась еще одна руна. Хорошо, конечно, но повелитель верховных сил мог бы и подождать минутку. Ты ведешь себя странно. Кимхе нажал на кнопку, и электрошокер затрещал. Ай, Страйгор с шипением встал между мною и аналитиком. Мриу, яростно заявил он. Хвост торчал торчком и распушившийся до безобразия. Он сказал так сделать. Он ведет себя ненормально. Посмотри на него. Взмолился Кимхе. Ты тоже ведешь себя ненормально. Мяу. Ну ладно, ладно. Приятель поднял руки, выключая электрошокер. Меня же забило крупной дрожью, после чего во рту появился привкус свинца. Едем дальше. Выдавил я, повернулся к Аги. Меня отпускало. Мальтипу забился вглубь клетки и с обидой смотрел на Страйгора. У меня будет ряд пояснений тебе, Пхе. Так сложилось, что в нашей тесной семейке имеется свод правил. Свой кодекс охотника, законы рода, так сказать, ты нарушил один из них, никаких имен, когда клетка накрыта одеялом, вот, это все так не похоже на супергеройство, всхлипнул аналитик, ну, так это и не оно, попытался утешить его я, эту сторону жизни в фильмах не показывают, постоянная подготовка и страдания, зрителю очень скучно, на виске приятеля появилась розовая точка, ух, и что будет, если я не нее нажму, он станет смеяться, или же его разобьет инсульт, ладонь, в очередной раз порезанная кошаком, пульсировала тупой болью, сегодня ей еще достанется, поехали, мой черный аналитик, нас ждут еще две точки, Кимхе горько вздохнул, покосился на Аги, затем с опаской на Страйгора, так и стоящего между нами, и осторожно перевел рычаг переключения передач в положение Д, а я приступил к краткому изложению правил поведения, ничему не удивляться, ничего не говорить, имен не называть, обтягивающие не носить. Последнее должно было разрядить обстановку, но Кимхе с таким суровым видом кивал, запоминая, и шутки не заметил. Ну, тогда пусть принимает за чистую монету. Друг мой волосатый, скажи, почему на меня так повлияла эта руна? Спросил я Страйгора, хотя на вопрос отреагировал и водитель, но быстро смекнул, что к чему. Как-то очень уж крепко на этот раз накатило. Внутренние силы не безграничны. Ты же всю ночь их тратил, с укором отметил кот. Чего же ты ждал? Точно. Какое-то время мы ехали молча, а потом Кимхе осторожно спросил. А что такое эти руны? Я вкратце, и не скрывая ничего, рассказал, после чего аналитик очень глубокомысленно хмыкнул, и вскоре, с максимально независимым видом, поинтересовался. А можно мне попробовать? Ну... получить какую-нибудь одну, а, эк ты какой ушлый, оказывается, парень, мяу, сухо доложил за моей спиной Страйгор, Кимхе полу обернулся на кота, стараясь при этом удержать нас на дороге, что он сказал, нетерпеливо заерзал аналитик, я думал, ты его понимаешь, удивился я, в контексте, не сейчас же, возмутился Кимхе, я обернулся на повелителя верховных сил, вероятно, если он не умрет сразу, то его тело сожрет какая-нибудь болезнь, сказал Страйгор и принялся вылизывать себе бедро. В таком случае он умрет позже. В нем нет внутренних сил для принятия моего могущества. Что он говорит? протараторил Кимхе. Говорит, что оно тебе не надо, уклонился я от ответа. Надо, очень надо, не согласился аналитик. Он говорит, что ты умрешь, сдался я. Приятель посмурнел, тяжело вздохнул, а потом прикрыл рот ладонью в удивлении. Ой, а ты тоже умрешь, следи за дорогой. Ладно, загадочно ответил я, и Кимхе понимающе кивнул. В глазах даже соболезнование промелькнуло. Не знаю, чего он там придумал, но разговор и так уже затянулся. Вторая руна оказалась в лесу. Пришлось пройти по ночной чаще почти полкилометра, слушая ночных птиц. Кимхе покорно топал вместе с нами, таща клетку саги. Тут мы обряд проводили без использования рун. Сначала кот долго смотрел на дерево, затем цапнул мою протянутую руку. Все как обычно, может, чуточку больнее. Жаль, нельзя обезболивающее использовать. Как там Страйгор говорил, я должен страдать, что если эта мохнатая морда так пошутила. Я всегда знал, что они не просто так смотрят в одну точку, поделился приятель. Я жестом попросил его помолчать, и он торопливо закивал. Лай Аги снова утих. Под покрывалом пробудился хитрый песик. Интересная у него, конечно, работа. Он ведь несколько раз уже переносился с запахом одеяла, перебивающим остальные. Что у него в голове происходит, когда эта потусторонняя сущность снова оказывается в ловушке? Клетка запрыгала под атаками мальтипу. Кимхе испуганно отступил, но я с уверенным видом жестами успокоил парня. Переждал приступ высвобождения силы, а затем легко подхватил клетку и бодро зашагал через лес назад к машине. Уже через час мы были у третьей руны. Тоже ничего интересного, кроме того, что хитрый песик так и не покинул тело Аги. Вкусняшку я ему не подсовывал, во-первых, не уверен был в результате, а во-вторых, тут ведь рядом все, зачем чистить и продукты переводить. Да и вопросов от Кимхе будет поменьше. Он, честно говоря, начинал утомлять постоянными расспросами. После третьей руны хитрый песик перестал биться, лишь рычал периодически из-под покрывала, пугая Кимхе. Мы же двинулись назад в Сеул, храня гробовую тишину в салоне автомобиля, в ожидании освобождения нашего бедного пушистого соратника. Все-таки такой метод надежнее, чем выбивать его ласковыми словами и вкусняшками. Да и, может быть, посланник потусторонних сил сам сдастся, вернется к хозяину и сообщит о бесперспективности последующих попыток. Мол, смирись, господин клювоголовый, но следа не будет. Как ни прилетаю, вокруг темнота, вонючее одеяло и звука шин по асфальту. Вот только песик на этот раз не торопился покидать нашу компанию. Прошел час, второй. Впереди замаячили огни Сеула, а из клетки по-прежнему доносился только угрожающий рык. «Мрю», — сказал Страйгор. Я повернулся к коту. «Могу снова цапнуть эту собаку сутулую, если тебе ее не жалко», — мяукнул тот. «Может, хватит? Ладно». Я жестом попросил Кимхе припарковаться, затем вышел на дорогу, вытащил клетку. «А вот если не сработает, что если мое веселье и желание поиграть окажутся не такими яркими, как в прошлый раз, и Собакевич запомнит меня и улетучится? Я ведь не слишком-то и умею быть милым, но выхода нет особо. Не издеваться же над животиной дальше, это неправильно. В нашей команде только один человек, по итогу, вынужден оценить прелести мазохизма, и это я. Двоих извращенцев в одной машине быть не должно». Я осторожно посмотрел на Кимхе, вспомнил его дурацкий колпак для сна. Подумал хорошенько и кивнул сам себе. Да, не должно быть двоих. Нас тут как минимум трое. Любовь Страйгора к насилию ведь никуда не делась. Вот кто с удовольствием полоснет бедного Аги по носу, так это повелитель верховных сил. Выдохнув, улыбнувшись в темноту, чтобы разбудить в себе способность радоваться хоть как-то по-настоящему, я вдруг услышал из-под покрывала удивленный гавк. А затем включился привычный метроном Лай Аги. Хаем, военная хитрость. Или хитрый песик, все-таки ушел. Через пару минут, я сбросил покрывало с клетки, и мальтипу с попискиванием завилял хвостом. Глаза нормальные. Ну, славно. Уже через минуту Аги довольно грыз полученную вкусняшку на заднем сидении, благоразумно разместившись подальше от клетки. Наверное, не нравится ему роль сосуда, не нравится. Вряд ли понимает что-то, но на подсознательном уровне угрозу чувствует. Рефлексы работают. Клетка, вселение. Клетка, зло, бедняга. Так, хватит жалости, непродуктивно. Теперь можно говорить, сказал Ядхе, готовый к граду вопросов. Что в нем сидит, Ван Ги? Немедленно оживился тот. Что прячется в твоей собаке это, Квисины? Можно и так сказать, Не стал уточнять я и обратился к коту. Розовая точка, Страйгор. Что будет, если на нее нажать? Кот вмиг оказался у меня на коленях, задрал голову, всматриваясь в лицо. Слева или справа? Слева. Кимхе покосился на нас, но ничего не сказал. Большая или маленькая? Относительно чего? Опешил я. Это что же получается? Когда рун наберу на все те многие тысячи, передо мною будут не люди ходить, а пятнистые фигуры, оно мне не надо. Относительно золотого света Чарахмадина, фыркнул кот и поморщился. Ну, конечно, ты же не знаешь этих монет. О, Ундага, моя Ундага. Я показал ему пальцами размер точки. Точно не обнуление памяти, подытожил прищурившийся повелитель верховных сил. Обнуление я и такое смогу, я ведь не шутил, Серый. Ты будешь обладать могуществом богов, вершить судьбы, менять потоки времени. Важно, потянулся Страйгор. Что насчет точки, то вероятнее всего тебе достался банальный сон. Собрать укол смерти ты не мог. Он из 5 осколков минимум состоит. Нам не могло так повести и собрать их все. А если могло, осторожно уточнил я. Что ты меня спрашиваешь? Вот приедем домой, выйдем на улицу, и попробуй на прохожем каком-нибудь. Ты осатанел, белый бегемот, изумился я. А если это укол смерти, я не убийца. Да не бойся, не он это, не очень уверенно промяукал Страйгор. У тебя, кстати, тоже есть эта точка. Давай нажму, мстительно предложил я. Когти больно впились в кожу сквозь брюки. Ай, не очень брутально возмутился я. Не смей ее трогать, прошипел Архимаг. О чем вы говорите? Не выдержал Кимхе. Вы меня пугаете. Будто ругаетесь. Что такое укол смерти? Что за пятна, какое обнуление? Вы же не станете меня обнулять, как в «Люди в черном». У нас тут очередной диспут о морали, не бери в голову. Никто тебя обнулять не станет. Хорошо, у меня тут несколько вопросов родилось, Ванги. Было время подумать. Так вот, слушай, пу-пу-пу. Когда мы приехали домой, небо уже посветлело. Сиул еще спал, но на дорогах уже появлялись первые жители. Последние несколько минут я зевал, как заведенный. Кимхе тоже еле справлялся со сном. Кот и пес мирно дрыхли на заднем сидении. Ну что, еще одни выходные. Еще один успех. 3 руны, одна из них одиночная, с точкой на виске которая, а еще 2 были частичными. Знать бы теперь, как этим делом пользоваться. Убивать я никого не хочу. Что если мне довелось собрать этот чертов укол смерти, а как бы проверить и на ком, найти и муги, а смогу ли я? Тварь ли дрожащая или право имею, скорее всего, тварь. При мысли об убийстве живого существа меня прямо трясло. Все-таки, как удивительно повернулась ситуация со всеми этими переносами сил до душ, и вместо лихого приключенца на моем месте оказался я. А еще, если бы у Страйгора все получилось, и я бы, а не он, оказался заперт в кошачьем теле, как бы все обернулось, ну очевидно же, что повелитель верховных сил моралью не слишком ограничен. Тут, наверное, уже половина Сеула кровавыми слезами умылась. А я так не могу. Не могу сказать, что пацифист. Вон, людям и муги накостылял знатно и, теоретически, мог же и угробить кого-нибудь, без всяческих рефлексий. Вот только одно дело в драке биться да за жизнь свою бороться, и совсем другое, убивать по щелчку из любопытства. Фу, блин, даже от мысли тяжко. И ведь даже если поймать крысу натуральную, злую и противную, то все равно ведь живая тварь. Ну, убью и убью, большое дело, это ведь крыса, а не милый щеночек какой. Вот только нельзя забывать одну из самых страшных истин. Крыса — это та же белка, но с непушистым хвостиком и плохим пиар-менеджером. Вы же не станете убивать белку, так что отложу пока эту чертову точку на будущее. Ведь когда-нибудь во мне появится понимание своих сил, рано или поздно. Ну или ситуация окажется такой, что придется убивать. Хорошо еще голубая точка, которую я так необдуманно в свое время активировал, не оказалась чем-то смертельным. Повезло тому мужику, хе-хе. Большую часть воскресенья мы отсыпались. Потом я уехал встречаться с арендодателем, где окончательно стал бездомным, зато с большой суммой денег. Залог за квартиру был 5 миллионов вон, и это считалось еще по-божески в том районе. А вот чем ближе к офису, тем цены становились выше. Я присмотрел уже парочку вариантов, где нужен был залог около 10 миллионов, но жадность моя неистово сражалась с желанием жить поближе к работе. Ах, эти денежки, как они кружат голову, где бы их взять много и сразу, и желательно без криминала. После встречи я поговорил с Сэйон, которая, наконец-то, ответила на мои звонки. С отцом ее, слава богу, все прошло более-менее хорошо. Его 2 дня продержали в реанимации, но в воскресенье уже перевели в палату. Девушка так за него переживала, винила себя за его приступ и говорила о каких-то совершенно незначимых мелочах, вроде качества кофе в больнице. У меня даже рука стала затекать от прижатого к уху телефона, но и вешать трубку я не спешил. Девушке нужна поддержка, пусть папа ее не самый светлый человек, как я понимаю, но он, все-таки, ее семья. Я предложил приехать, но Сэйон отказалась, ей виднее, не навязываюсь. Незадолго до того, как попрощаться, девушка вдруг сказала: «Я все рассказала отцу, Ван Ги, про твой отдел, про то, что ты узнал». Он был в ярости, и как я тебе говорила, он не знал ничего об этом. Так что завтра будь на работе пораньше и ничему не удивляйся. Папа так этого не оставит. Я не смогла его убедить подождать. Пуф, только и сказал я. С тобой будет говорить его человек, господин Лисий Сок, давний друг отца и один из совета директоров. Папа верит ему как себе. Не пугайся и расскажи ему все. И еще, у тебя же есть те номера, о которых ты говорил. Да, это хорошо. Завтра они пригодятся. Пу-пу-пу. Какой, однако, будет насыщенный понедельник. Тебя завтра ждать? Спросил я. Я постараюсь приехать, но не обещаю. Папе лучше, но тут ведь никаких гарантий. О, Ван Ги, как я перепугалась за него. Так перепугалась. 2 ночи не спала, молилась. Обещала Господу сделать все, чего папа так хотел. Может, потому тот и отвел от папы смерть, как думаешь? Голос девушки дрогнул, но затем набрался решимости. Иногда победа приходит даже после поражения, ведь так? Слишком весело спросила Сэйон. Вообще не понимаю, о чем ты, признался я. Увидимся завтра. Глава 24. Они пришли утром. Суровые серьезные люди из службы безопасности и молодой лощеный ассистент господина Ли. Выглядело это скорее как вызов на допрос, чем приглашение на беседу. Господин Чон, нарочито вежливо поинтересовался затянутый в дорогой костюм ассистент. Громилы из службы безопасности возвышались за ним как статуи древних воителей. Лица суровые и непроницаемые, шутить с ними не следует. Да, я Ким Джун Ги, помощник господина Ли Си Сок, чуть поклонился парень. Господин Ли вас ожидает. Позвольте, я покажу вам дорогу. Я демонстративно осмотрел головорезов. Господа из службы безопасности здесь для того, чтобы я не посмел отказаться. Господин Ли считает вас чрезвычайно важным человеком и просил убедиться в вашей безопасности во время трансфера. Ни единый мускул не дрогнул на лице Джун Ги. Вам оказана высокая честь, господин Чон. Я поднялся из-за компьютера. Ладно, время пришло. Распутывать этот узел надо по-гордиевски. Лихим ударом верного клинка по диагонали. Господин Ли Си Сок ожидал нас на 20-м этаже в очень просторном кабинете. Гориллы сопровождения остались в коридоре, а я и ассистент директора вошли внутрь, где кроме пожилого лысоватого члена совета оказалось еще 3 человека. Чрезвычайно бодрый, пожалуй, даже слишком, юноша с ноутбуком. На лице написано «программист». Затем был крепко сложенный мужчина с мрачным и уставшим ликом, судя по пристальному взгляду, кто-то из внутренней безопасности. У самой двери на стуле расположилась статная женщина в деловом костюме. Волосы убраны в хвост, на носу изящные очки в дорогой оправе, на лице скучающее презрение. Типичная офисная стерва, или какая-нибудь руководительница пафосного отдела. Короче, всем здравствуйте, меня зовут Ван Ги. Парам-пара-па, фьють. Когда я вошел, то Ли Си Сок бодро поднялся из-за стола и шагнул ко мне навстречу, протянул руку, внимательно меня изучая. Пожатие оказалось крепким и сухим. Господин Сон заинтриговал меня своим рассказом. «Потому не разочаруй нас, Хубе», — сказал он. Я оглядел оставшихся незнакомцев с немым вопросом на лице. «Джун Ги, представь наших коллег, пожалуйста», — директор тут же попросил ассистента и вернулся за стол. Удобно расположился в кресле, не сдерживая полуулыбку. «С великой охотой, Санбанем», — поклонился боссу Джун Ги, ведущий разработчик отдела DeepVip, Ким Ханыль. Юноша с компьютером торопливо закивал. Заместитель руководителя внутреннего аудита Пак Ю Джон. Женщина у двери даже не улыбнулась. Представитель внутренней службы безопасности Ли Вон Су. Мрачный тип коротко кивнул, а вот я задержал на нем взгляд чуть дольше, чем надо. Я даже не удивился. Нечто подобного и ждал прежде. Это имя мне называл Мун Джон Сок под устами истины. Все эти люди считаются экспертами и заслужили мое личное доверие, или же наилучшие рекомендации со стороны людей, которые мне близки», — проговорил господин Ли. «Ну, тогда тебя ждут разочарования в жизни, добрый человек, если, конечно, ты не один из них. Господин Сон просил меня не действовать опрометчиво, но при этом не затягивать. Расскажи мне, Ван Ги, что же такое ты узнал, отчего председатель Тангхан Солюшин так сильно взволновался?» Ли Вон Су нервно облизнулся, переступил с ноги на ногу. Он стоял чуть в отдалении от остальных. Нехорошо стоял, неправильно, будто старался контролировать перемещение всех участников встречи. Профессиональная деформация, или задумчиво? Я обернулся на женщину из аудита. Вот любопытно, раз здесь оказался один из заговорщиков, какой шанс, что они все не заодно? Вы же не придумали это все, верно? Мягко, но с насмешкой, уточнил Ли Си Сок. В его руках появилась дорогущая сигара, и он поднес ее к носу. Если это окажется плодом фантазии, то Сан Быним Сон будет невероятно разочарован. Ладно, посмотрим, что сейчас будет. Мне кажется, вы не очень мне доверяете, сокрушенно вздохнул я. Понимаю, очень разумно с вашей стороны. Тогда, может быть, вам лучше спросить господина Ли Вон Су, вдруг он знает больше моего. Тот удар выдержал, медленно нахмурился, не выказывая никакого удивления, зато довольно мастерски изобразил негодование. Это бессмысленная трата времени, Сан Быним Ли. Очередной хубы в попытке дотянуться до славы горных вершин, выбросить его на улицу с черным билетом. Пусть меняет сферу деятельности. В благородных корпорациях ему точно делать нечего. Ну, давайте же дадим ему шанс. Раз Сан Быним Сон за него просил, не перестал улыбаться директор Тангхан Солюшин. Видит Господь, если бы я знал, что вы хотите услышать. Перед нами лжец. Вероятно, подослан конкурентами или же купленными для очернения репутации Тангхан Солюшин. Мы уже проверили ваш запрос по вредностным инъекциям в ДИТ ПКС и не нашли ничего. Верно, Ханыль? Юноша торопливо закивал. В коде нет никаких следов использования персональных данных сотрудников. А если и были, то уверен, их происхождение дело рук вот этого вот работника, фыркнул Ли Вон Су. Я терпеливо ждал. Кажется, не слишком внезапным оказалось это собрание. Вычистили код, интересно, когда? Ну, старый вариант восстановить несложно. Да и у меня в облаке кусок кода лежит. Пусть и в нарушении норм по распространению информации, но в такой ситуации не до корпоративных ценностей. Звучит логично. А что ты на это скажешь, Ван Ги? Поинтересовался Ли Си Сок. Вы не задали своего вопроса, Сан Быним Ли, чуть поклонился я. Пусть представитель внутренней службы безопасности расскажет о том, что знает. Ох-ох-ох, он ведь только что сказал свою версию. Ты упорствуешь, Хубе. Мне становится неинтересно. Есть информация, что у него роман с дочкой председателя, добавил Ли Вон Су. Мрачности на лице у него стало чуть поменьше. Расслабился. Но, походу, тут не все заодно. Это правда? Увы, нет, развел я руками. Хорошо. Позвольте, я тогда сам задам пару вопросов господину Ли. Конечно, конечно, директор снова заулыбался, но с хитринкой. Господин Ли, обратился я к Ли Вон Су, расскажите, пожалуйста, как так вышло, что в коде не нашлось никаких посторонних инъекций, которые там были несколько лет до этого. На последних словах я мысленно вдавил синюю точку на лбу безопасника. Мы вычистили их на прошлой неделе. Бесхитростно ответил тот и растерянно нахмурился. Улыбка на лице директора превратилась в недоумевающую. «А почему?» – уточнил я. «Об интересе к ДИТ ПКС стало известно на днях, и нами было принято решение на месяц приостановить все активности и скрыть следы вмешательства в код, чтобы не рисковать», – продолжил исповедь Ли Вон Су. Его рука дернулась, в попытке заткнуть рот. Глаза выпучились в изумлении. «Кто принимал решение?» – продолжил я. «Господин Ви Хаджун?» Представитель службы безопасности побледнел и сделал шаг назад, затравленно оглядываясь по сторонам. «Ты ведь сейчас шутишь, Вон Су?» – перестал улыбаться директор. «Скажи, что это розыгрыш?» «Нет, я хочу сказать, что да, но нет». «Ащ!» Ли Вон Су выхватил пистолет, навел его на меня, потом на директора, потом на беднягу-программиста, снова на меня. От двери послышался визг. Представительница аудита сбросила холодную маску и явила миру потаенную чувственность. Почти сразу же в дверь ударили с той стороны. Заперто, и дверь сюда была совсем не офисная. Ломать придется долго. Какого лешего ее вообще закрыли? К моему затылку прижался холодный стол, Или вон Су сразу перевел пистолет на директора. А, не теперь понятно, зачем дверь запирать. Что ты делаешь? Ахнул Лисий Сок. Я должен сделать все, чтобы сохранить тайну. Все обставим как нападение этого мерзавца. Он убил вас, я убил его. Фанатик, безумец. Ваш помощник подтвердит. Продолжил нести правду безопасник. Почему я все это говорю? Тут же везде камеры. Директор так и не верил в происходящее. Тебе не уйти. Камеры отключены. Торжествующе заявил Ли Вон Су. Да что со мною такое? Не надо, не надо. Закричала женщина из аудита. Упала на колени. Не надо. Умоляю. Я все сделаю. Я никому не скажу. Я подтвержу. Подтвержу все, что скажете. Только не убивайте. Ствол помощника директора отлепился от моей головы, и тут я сначала дернул струну замедления, а затем вдавил ту розовую точку на виске Ли Вон Су. Вот ведь сам недавно рассуждал о морали, а как до дела дошло. Но тут просто, либо он, либо я. Надеюсь, это все-таки не укол смерти. Так, теперь второй стрелок. Пометуя о том, как все может быть воспринято со стороны, я торопливо обернулся на молодого ассистента предателя. Короткий взгляд через плечо, на миг и затем на исходную. Кто увидит странное, подумает, что показалось. Ким Джунги медленно переводил оружие на кричащую женщину, чей вопль превратился в низкий гул басом. Прикинув расстояние, я с силой, не оглядываясь больше, ударил снизу вверх по вытянутой руке парня, будто бы рельсу сломать попытался, если честно. Когда время подошло, раздался выстрел. Ким Джунги с испуганным криком боли выронил пистолет, схватился за руку. Пуля ушла куда-то в белый потолок и, надеюсь, никого не убила этажом выше. Ли Вон Су тем временем повалился на пол, выронив свое оружие. Через миг молодой помощник лежал на ковре с заломанной за спину рукой и выл от боли. Те, за дверьми, также заслуживают доверия, поинтересовался я у вспотевшего Лисий Сока. Джунги, ты, как, я, ты служил мне столько лет, и все эти годы. Парень со сломанной рукой скулил подо мною и на вопросы явно отвечать не собирался. Так, а что у нас с остальными участниками встречи? Женщина из аудита, понятно, у нее истерика. А где программист? Ага, вижу. Парень испуганно выглядывал из-под стола. Ну, эти явно не сообщники, значит, пока все хорошо. Надо привести директора в чувство. Санбыним, послушайте, повысил голос я, так и не слезая с Джунги. Охране за дверьми можно доверять, или они такие же? Я не знаю, растерянно заявил директор. Я вытянул шею, всматриваясь в тело Ли Вон Су. Увидел, как мерно поднимается его грудь. Живой, подлец. Отлично, все-таки, сном оказалась эта руна, а не уколом смерти. Значит, грех на душу не взял. Отлегло. Они с тобой? Чуть заломил я руку лежащему Джунги. Тот немедленно заверещал. Нет, только я и Вон Су. Я и Вон Су. Больно. Откройте дверь, Санбыним Ли. Прошу вас, попросил я директора. Когда охрана ворвалась в открытую Лисий Соком дверь, вид у нее был взмыленный и придурковатый. Вызовите мне Рю, сквозь зубы процедил им начальник. Кажется, сегодня случится день увольнений. Директору явно не понравилось обеспечение его безопасности. С этих глаз не спускать, да не с парня, с Джунги. Так, ты, он обернулся к выползшему из-за стола программисту, бери технику и со мною, ты тоже. Последнее было уже мне. Лисий Сок пришел в себя и теперь мечтал разделаться с обидчиками и завершить дела. Полагаю, вопрос с доверием у нас решен. Он снова воззрился на охрану. Пока не явится господин Рю, головой отвечайте за этих двоих. Они отсюда выйти не должны, и они должны быть в состоянии разговаривать. У меня есть к ним ряд вопросов. Ясно, слушаюсь, Санбыним, в унисон прогудели подавленные здоровяки. А я, Санбыним. Тихонько подала голос аудиторша. «Вы свободны», — поморщился директор. «Наш разговор продолжился в соседнем помещении, где директор с моей помощью выдавил из работника ДИТ-ВИП все соки. У парня доступы к базам были полные, и он очень охотно выполнял любые команды Лисий Сока. Мужчина вместе со мной стоял за спиной программиста, а тот выводил табельные номера из тех, которые я ему давал. Список был большой, имен там тоже хватало». Целые отделы выводились из-под проверок. Это невероятно, невероятно. То и дело повторял он. Кошмар. В совете директоров тоже нашелся замаскированный пользователь. Всегда догадывался о его нечистоплотности. Какой ужас. Прокомментировал это Лисий Сок. Какой скандал. Мы почти полчаса изучали списки, а потом в дверь постучали, и на порог ступил очень неприметный мужчина невысокого роста. Стеснительно улыбнулся и переложил потрепанный саквояж из руки в руку. От глаз незнакомца мне стало жутко. Внутри тихоне пряталось чудовище, способное с тем же кротким видом сделать гирлянду из кишок собеседника. «Господин Рю», — поприветствовал его директор, — «очень рад, очень рад. Мне очень нужна ваша помощь. Надо разговорить двоих предателей. Все, что угодно, сон-сан-бним», — прозаикался тот, опустил голову, пряча лицо. Хотя чудовище за скромной внешностью никуда не делось. Ох, не хотел бы я оказаться на месте тех людей, которых сейчас станут разговаривать. Так, списки мне на почту, с копией председателю Сон, приказал программисту Лисий Сок. Самому председателю, ахнул тот, не заставляя меня повторять, умоляю, Хубе. Он положил ладонь на плечо юноши и крепко сжал. Простите, Санбуним, пискнул программист. Директор проследил о том, что письмо ушло. Проверил получение на своем телефоне. «Хубе», — сказал он парню, — «проводи, пожалуйста, господина Рю в кабинет, где мы только что наблюдали за столь мерзким инцидентом. Услужи старику». «Хорошо», — программист торопливо закивал, вскочил с места. Едва жуткий тип с саквояжем исчез в коридоре, Лисий Сок встал напротив меня. Некоторое время задумчиво изучал, не говоря ни слова. Было немного неуютно, но я с честью выдержал это испытание. Не задергался, не засмущался. Наконец, он сказал, «Маленький человек сделал большое дело. Удивил ты меня, Хубе, удивил. Он протянул мне руку. Сегодня ты спас мою жизнь. Я этого не забуду. А теперь мне нужно идти». Я пожал ее в ответ. На прощание Лисий Сок протянул свою визитку. В любое время, когда все затихло, и мне удалось вернуться на рабочее место, то я едва успел на архитектурное совещание. Там вновь шло унылое топтание на месте, похожие на дежурную отсидку со звона, когда ничего не решается, зато все, вроде бы, при деле. Пришлось брать инициативу в свои руки, накидывая идеи к текущей теме обсуждения и аккуратно пресекая споры ради споров. Наша беседа закончилась удивленным принятием одного из предложенных мною нововведений, и когда звонок закончился, ко мне подошел Сосухён, присел на край стола. «А ты хорош, Ван Ги», — бесхитростно сказал он. «Где такого нахватался?» «Немного тут, немного там», — уклончиво ответил я. «Умных книг ведь очень много, а я люблю читать. Книг много, но понимания их не так много, как хотелось. Одно дело заучить, другое дело использовать прочитанное и осознавать, как что устроено. Причем без пыли в глаза в виде специфичной терминологии. А ты очень просто и понятно доносишь свою точку зрения». Он говорил тихо, чтобы не слышали остальные коллеги, и внимательно следил за моей реакцией. «Спасибо, не нашел я лучшего ответа. Мне кажется, тебе может быть тесно в той роли, которую ты у нас замечаешь. Подумай, куда бы хотелось двигаться, в какую сторону развиваться. Я постараюсь помочь. Спасибо». Сосухён улыбнулся, подмигнул и ушел. А я, наконец-то, смог перевести дух. Мда, интересно, как быстро раскачается машина корпоративного правосудия и сколько варья она перемелет. Неужели этот кусок моей жизни, наконец-то, завершен? Я посмотрел на пустой стол Сэйон. Девушка так и не появилась. Жаль, конечно, но беда сближает. Сейчас ее от отца за уши не оттащишь. Пусть наслаждается возвращением в семью. Кстати, о семье. В списках табельных номеров, которые мы проглядывали сегодня, никого из Чебали не нашлось, и это удручало. Потому как кто-то из них отдал приказ Имуги. Значит, часть организаторов оказалась за пределами наших поисков. И кто они? Надеюсь, господин Рю сможет вытащить из языков нужные корпорации данные. Впрочем, у меня тоже была кое-какая идейка. Взгляд сам собой упал на список корпоративных писем с анонсами ближайших конференций. Кто там и когда выступает? Как-то страшно захотелось принять в них участие. Сэйон говорила что-то про кузена. Он, вроде бы, кластером управляет. Значит, должен часто торговать лицом. И в каждом таком выступлении всегда есть секция вопросов и ответов, которая, частенько, забивается назначенными людьми с подготовленными заранее вопросами. Обычно не из-за грубой цензуры, а из-за отсутствия искренне желающих еще немного продлить корпоративную встречу. Но теперь желающий найдется. Как минимум один. Хе-хе. Глава 25. Неделя должна была быть жаркой. Скандалы, интриги, расследования. Журналисты осаждают главный офис, директора прячут лица, а охрана перекрывает камеры. Заголовки новостных порталов пестрят большими буквами. Казалось бы, на деле корпорации такого уровня, как Tencent Solution, проглотила нарушителей так же непринужденно и незаметно, как кит съедает случайно попавшийся ему на пути планктон. Внутренний распорядок не сильно-то пострадал, чего уж говорить про волнение за пределами компании. Просто были какие-то люди, и их как-то сразу не стало. Отдел ДИТ ПКС разогнали, а руководителем поставили кого-то из доверенных людей господина Ли Сисок. Не знаю, как именно выбивали информацию из пойманных на преступлении людей, но уверен, в многоэтажной башне корпорации на верхних уровнях очень много переговорных комнат оказались неожиданно заняты те сотрудники, уже почти бывшие, кого туда приводили суровые специалисты из службы безопасности, были одинаково серы лицом и перепуганы. После допросов проштрафившиеся бывшие сотрудники выходили на улицу с коробками личных вещей и с очень туманными перспективами по дальнейшему трудоустройству. Огромный корпоративный организм переварил неприятную историю и покатился дальше. Служки, может, какие-то и бродили по этажам, однако, ничего существенного или же как-то отличающегося от обычных сплетен. За исключением, быть может, инцидента на верхушке башни, где один из директоров попытался покончить с собой. Его увезли на скорой помощи в частный госпиталь, и, насколько мне известно, против воли пострадавшего, сопровождал его господин Рю. При мысли об этом смущенно улыбающемся каннибале у меня, как говорится, волосы вставали дыбом. Сон Тэ Кьон, на которого грешила Сэ Йон как организатора всей схемы, чистки пережил. Он как работал, так и работал. И, что самое досадное, никаких конференций с его участием в ближайшее время не ожидалось и не анонсировалось. Так что мысль проверить парня так и не воплотилась в действие. Просто повисла в фоновом процессе, в ожидании удобного момента. Когда-нибудь обязательно. Но раз после всех перетрубаций в компании, Тэ Кьон остался на коне, то либо его никто не сдал, либо он и правда не был связан с коррупционной схемой. Сэ Йон в последнее не верила. Когда мы созванивались с ней по вечерам, девушка регулярно возмущалась тому, как легко ее кузен отмежевался от неприятной истории. Жаждала справедливости, мечтала прижучить подлеца. Но, увы, даже директор, которого допрашивали в той же больнице, где до этого лечили отца Сэ Йон, не сдал начальника. Всех сдал, но никого из семьи Сон не назвал. Может быть, действительно не знал. Я вполне себе допускал вариант предвзятого отношения Сэ Йон к кузену. Однако в одном девушка была права. Кто-то из Чебали был среди организаторов схемы, а облава, организованная Сон Джун Хёном или Си Соком, их не затронула. Увы, так бывает, найдем другие способы. А вообще моя жизнь в Tencent Solution очень быстро вошла в стабильный рабочий режим. Особенно, когда перестала зудеть болячка, подцепленная в старом отделе. Все, кончилась история с тайной коррупцией. Плюс ко всему еще и служба безопасности мною не заинтересовалась. Отлично же, и лично я сомневаюсь в том, что просто выпал из ее внимания. В текущей ситуации за меня было кому замолвить словечко, и потому теперь я чист, красив и свеж. Победа, победа. Сама Сэ Йон взяла отпуск, целиком посвятив себя отцу. Я, как уже упоминал, каждый вечер созванивался с девушкой, расспрашивая про ее дела, да рассказывая наши новости, ну и просто поболтать. Мне показалось, что за эти звонки девушка цеплялась как утопающий за спасательный круг. Судя по некоторым намекам во время наших созвонов, Сэ Йон собиралась радикально менять свою жизнь, но пока не признавалась в каком направлении и совершенно точно делать таких изменений не хотела. Уж не пообещала ли девчонка своему папочку чего-нибудь эдакого? На смертном одре, при должном уровне манипуляций, тот мог много плюшек выбить из взбалмошной дочурки. Не сомневаюсь, что Сон Джун Хён так и поступил. Чего он там от нее хотел? Выйти удачно замуж для расширения империи Чебали? Пу-пу-пу. Неужели, все-таки доломал бедняжку? Надо вмешиваться. Но встретиться с Сэ Йон нам так и не удавалось. На работе дел появилась масса. Сосу Хён таскал меня по новым совещаниям, и оттуда добавлялись все новые встречи и созвоны. В четверг наше общение и вовсе перешло на межкластерный уровень, и я впервые столкнулся в Tencent Solution с толковым архитектором. Наша встреча оказалась глотком свежего воздуха для обоих, и мы с упоением спорили в общем звонке об особенностях построения системы. Остальные участники даже слова не решились вставить, впечатленные нашей энергией. Су Хён с загадочным видом улыбался в камеру и, Кажется, наша встреча была не просто рядовой болталкой. Кажется, одновременно с этим она была еще и смотринами. Все-таки начальство на ней присутствовало серьезное. Мой собеседник обладал хорошим опытом и прекрасными академическими знаниями, но все равно в итоге мне удалось доказать ему необходимость тех внедрений, которые я предлагал. В конце концов, он с радостью признал мою правоту, и расстались мы чуть ли не друзьями. Большая редкость встретить столько интересного специалиста в обычном звонке. Соседнему кластеру сильно повезло в том, что его уже выделили и возвысили. Впрочем, у нас тоже приближались перемены. Например, Винсон, прежде руководивший нашим кластером, пошел на внезапное повышение и занял позицию уволенного коррупционера. Как принято в больших корпорациях, весть об уходе Ви Хаджуна из компании была обставлена фоном, без детализации. Типа умер Максим, ну и шут с ним. Причины такого решения нам неизвестны, но все очень рассчитывают на успешное продолжение карьеры ушедшего. Бла-бла-бла, короче. Так вот, судя по происходящему, на свое место он сватал как раз Сосухёна, моего нынешнего начальника и, как мне показалось, именно по этой причине Сухён гонял меня под бесконечным созвоном. Целью лидера команды разработки была вполне корыстная. Раз он уходит, то кто-то должен возглавить DeepResult, и такое чрезмерное внимание означало, что мне тоже грозило повышение. Кимпхе так и вовсе был в этом уверен, о чем не уставал повторять в те редкие моменты, когда в его сумасшедшем графике находилось место для пары слов не по работе. У нас в отделе царил кавардак. Да что там отдел? Весь кластер разбивался в кровь на собраниях по продукту для Северного морского пути. Бизнес-аналитики жили на кофе, причем, как мне кажется, уже перешли на внутривенное введение. У моего приятеля и вовсе начался нервный тик. Вот сейчас бы сюда Сэйон с ее карьерными интересами. Столько поводов для развития личности. А какие вызовы МММ? Но семья важнее, тут ничего не скажешь. Посреди рабочего безумия оставался последний островок безопасности, сами разработчики. Вот уж кому было хорошо, ничего не готово, все горит, а эти расслабленно ошибки исправляют на поддержке старых продуктов, ну и иногда неторопливо рассказывают не нервных совещаниях, что на внедрение хотелок заказчика по текущим требованиям. Им нужно несколько лет усердного труда. Что же насчет рун? Здесь мы тоже провели некоторую оптимизацию. Кон Ю разобрался со своими делами, и теперь был свободен со вторника по субботу. Страйгор с охотой вписался в такие приключения, так как роль разведчика в офисе у него назошла. Терять время же кот не собирался. У него был план. Денег этот план стоил порядочно. Я, получалось, отказавшись от аренды, совсем не сэкономил. Эти деньги уходили на оплату услуг Кон Ю, за то, что парень катает кота по Южной Корее. Сжигаемых денег было жаль, но все же каждый должен заниматься своими делами. Мне колесить по дорогам некогда, да и удачливость у меня оказалась несколько ниже, чем у моего курьера. Так что теперь парень забирал Страйгора по вторникам, прочесывал очередную часть карты до субботы, ставил точки, и после ждал нас с Кимхе и Аги, в ближайшем к найденной руне мотеле. Рун, кстати, стало попадаться сильно меньше. За 3 недели мне удалось получить 2 частичные, и еще 1 цельную, связанную с концентрацией, которую кот даже объяснить мне не смог. Мол, это должно помогать накапливать мне мощь для серьезных заклинаний, но серьезные заклинания мне не светят никогда, потому что я непроходимо бесталанен и глуп, по заявлениям Повелителя Верховных Сил. Я не обижался. Все-таки в магических делах, где Архимаг добился больших успехов, я был ни ухом, ни рылом. Это как схватить на улице человека, никогда не видевшего раньше компьютер, и посадить писать код для космической программы, дав телефон человека, который когда-то такое делал, и который может помочь советам. Вот только человек тот мизантроп, язва и эгоист. Рано или поздно наша жертва программу напишет, но какой ценой, и через сколько десятилетий. Короче, я в магии даже не джун один. Коту надо это принять. Серьезные заклинания меня заинтриговали, но Страйгор не стал рассказывать о них больше. Ну, ничего, будет еще шанс. Когда в магазин вошел темнокожий мужчина, в пестрых свободных одеяниях, очень похожих на национальные африканские костюмы, Хаюн как раз закончила дела в базе с новыми товарами и поэтому с охотой вышла в зал. Белозубый коротышка в смешной шапочке-тюбетейке был чуть ниже ее. Он радушно озирал белоснежные стены и яркие стеллажи, цокая языком и беспрестанно качая головой. «Я могу вам чем-нибудь помочь, а Джосси?» С почтением поинтересовалась Хаюн, но руку в карман халата сунула. Пальцы нащупали газовый баллончик. С некоторых пор девушка не очень-то доверяла странным мужчинам. «Несомненно, обворожительная госпожа», мягким баритоном и без акцента заговорил гость. На виске у него была вытатуирована черная птица с огромным клювом. «Только вы ей может мне помочь. Позвольте ангажировать вас не некоторое время для очень важного разговора». Хаюн чуть расслабилась, хоть никаких буклетов в руках темнокожего не наблюдалось, а повадки очередных свидетелей ее были знакомы. «Привычная история. Простите, но у меня совсем нет времени. О, добрая госпожа, я не займу очень много его у вас. Ваши дни столь скоротечны, а годы мимолетны. Будет жестоко с моей стороны отвлекать вас от вашего временного потока. Да и, собственно говоря, нет у меня таких прав». Он смиренно сложил руки на животике. По птичьи наклонил голову на бок, изучая девушку. «Я все же прошу вас удалиться», — напряженно попросила Хаюн. «Простите, простите. Давайте я все же посмотрю на ваши товары и просто порассуждаю вслух. Пусть то будет странностью одного удивительного посетителя. Хорошо, я ничего у вас не потребую, клянусь вам». Хаюн было не по себе. Чем-то этот чернокожий напоминал странного собачника в день нападения, когда сумасшедший сломал ее нос. Африканец скрылся за стеллажем, не дожидаясь ответа девушки. «Хочу говорить с вами открыто и честно, прекрасная ли Хаюн?» – заговорил он оттуда. «О, какая милая вещица! Человеческие детеныши в самом деле это любят? Ха-ха! Откуда он ее знает? Я слежу за равновесием вашего мира. Такая служба, такое бремя, но не подумайте ничего такого. Очень люблю свою работу и, грех жаловаться, промашек на моей практике было немного. Да, увы, они случались, но то было уже, о, чуть больше 2000 лет прошло, как вчера, как вчера». Хаюн вцепилась в баллончик, но пока не вытаскивала его из кармана. «Я совсем не злодей». Африканец появился в проходе и теперь, заложив руки за спину, рассматривал стойку с бутылочками для детей. Они его не слишком заинтересовали, и гость неторопливо зашагал к соседнему стенду, остановился напротив и продолжил. «Я ловлю злодеев, ловлю нарушителей, тех, кто привносит в этот славный мир то, чего здесь никак быть не должно, и вы можете мне с этим помочь». «Как?» – неожиданно для себя спросила Хаюн. «Именем, описанием, рассказом. В ваш мир проник Страйгор Трехлопый, очень неприятный субъект, скажу вам, не стану перечислять все его прегрешения. Список этот будет внушителен и вас скорее напугает». Он повернулся к Хаюн. Девушка слушала его с завороженным видом. Даже если он сумасшедший, в словах гостя была какая-то сказка. Казалось, сделай один крошечный шажок вперед, и старый Сеул исчезнет, а вокруг раскинется волшебная вселенная. Вселенная, о которой Хаюн втайне мечтала. «И все же я обязан поставить вас в известность, милая госпожа, что этот Страйгор едва не разрушил собственный мир. Лишь объединение сильных чародеев смогло как-то обуздать экспансию злого колдуна, и тогда он сбежал сюда, к вам, перетащив все свои силы». Африканец подошел к ней, глаза у него были разного цвета, и Хаюн даже залюбовалась ими, голубой и золотой. Она даже не знала, что такое бывает, а еще татуировка на виске, будто птица смотрела на нее. «Здесь он вселился в одного из представителей вашего мира», продолжал чернокожий. «Сюда он смог перетащить все свои силы, миновав мои заслоны и ловушки. Коварный, хитрый тип». Он с горечью вздохнул. «Хитрый и подлый. Но не это самая большая беда. Если Страйгор наберет достаточно сил, то ваш мир будет обречен. На каком-то пороге его могущества даже я не смогу устоять в прямом бою с ним. Это очень неприятное создание, милая Ли Хаюн. Мы должны его остановить. Я не понимаю. Он был здесь. Здесь был активирован один из осколков его сокрытой силы». Африканец обернулся, взмахнув руками. «Именно здесь. Я еще чувствую ее отголоски. Я чувствую кровь». Хаюн вспомнила ту кровавую пятерную от руки Ван Ги. «О, Ван Ги!» В груди заныло. Он оставил в ее сердце занозу. «Да, сама виновата, но иногда бывшие оказываются там, где ты хотела увидеть будущего. И потом разное получается. Так случилось и с Дон Соком. После свидания с Ван Ги на следующий день она оказалась в кровати с Дон Соком. Никак не могла объяснить свой поступок, но посчитала, что вмешалась судьба. Наверное, так было правильно, потому что они с Ван Ги были очень разные. Да и в глаза ему Хаюн смотреть бы не смогла. Пусть ничего не обещала, а ощущение будто изменило. Кажется, вы знаете, о ком я говорю. От африканца пахло травами и пряностями. Разноцветные глаза смотрели с весельем. Думаю, это мужчина. У него есть машина. Знаю, что есть кот или кошка. И, мне кажется, да чего уж осторожничать, я уверен, у него есть и собака. Вам он мог показаться милым, но поверьте, внутри него прячется чудовище, которое я могу отправить назад в его мир. Для этого вам нужно лишь вспомнить все про того человека, что был здесь тогда. Расскажите мне, кто это был, опишите мне его, или, может, вы даже знаете его имя. Он встал еще ближе, почти вплотную. Спасите ваш мир, добрая Ли Хаюн, потому что больше никто не сможет. Я не понимаю. Прошу вас, славная Ли Хаюн, я не причиню вам вреда. Я не в силах причинить вам вред, даже если бы захотел. Вы не нарушали равновесие, а значит неприкосновенны. Помогите своему миру. Вы, тут приходил человек, который хотел того же, он. Хаюн коснулась заболевшего от воспоминаний носа. Африканец скорбно опустил голову. Низшие стражи, увы, не обременены интеллектом. Мне чрезвычайно неловко за моего коллегу. Да, это близкое слово, пусть и не кажется мне исключительно верным. Мы на разных уровнях. Ваши собаки следили за мною. Прищурилась Хаюн. Пугали меня. Примите от меня искренние извинения. Если вас утешит, теперь за это дело взялся лично я и более вас никто не побеспокоит. Вы, мое имя Раструн Капут, поклонился коротышка. Так что, обаятельная Ли Хаюн, вы поможете мне, ах, простите, снова неверная формулировка. Он замялся, закатился глаза и поправился. Вы поможете своему миру спастись, незабываемая Ли Хаюн, девушка нахмурилась. Ван Ги, злой волшебник из другого мира, ну да, он казался немного странноватым, но чтобы настолько. Поверьте, вы сделаете благое дело, вкратчиво добавил Раструн Капут. Спасете миллионы, миллиарды жизней, всего лишь дав мне одну подсказку. В памяти Хаюн всплыла улыбка Ван Ги. Вспомнился их разговор о собаках-преследователях, когда она выложила свою версию, изо всех сил страшась осуждения со стороны нового молодого человека. А он отнесся к ней тогда очень серьезно, не высмеял, даже помогал в рассуждениях. Получается, валял дурака и из нее делал дурочку. Ну же, великолепная Ли Хаюн, просто скажите мне, кто это был. Решение Хаюн было совершенно логичным. Хорошо, я скажу.